Десятое. Рельсы в Нижнем хуторе и вправду пока еще городские, поэтому утром в первом маршруте кого только не встретишь. Вон на переднем месте кемарит Малли. Ей каждый день приходится вставать очень рано, чтобы отвезти одного ребенка в садик, а другого в школу. Теперь она едет на службу. Малли, как всегда, не выспалась. Если бы она ехала с работы, чтобы забрать ребенка из садика и отвезти его в кружок, то ее раздражало бы такое количество народу, но сейчас она почти никого не видит и не слышит, досматривает последние сны. А рядом с Малли клюет носом рыбак Вялли, он едет с ночной рыбалки. А вот Папе, в простонародье Вирши, сегодня совсем не спала, но ей, в отличие от Малли, и не хочется. Если честно, Папе всю ночь провела в поэтической студии «Фрукты» на вершине блаженства. Так зовется местный ночной клуб, в котором по средам собираются фрукты. И надо сказать, вчера как раз обсуждали последние стихи Папе, ведущий студии «Фрукты» мэтр и мастер Гуафа Йоханович, не путать с Гауфом, похвалил их. Сказал, что они пахнут, как душистые цветы, и что они сочны, как тыквочки, персики и вишенки, кому как угодно. Хвалебные речи Гуафы заставили Папу покраснеть и впасть в эйфорию. Потом Папа еще долго до утра бродила с Гуафой Йохановичем по улицам Нижнего хутора. Дома у Гуафы Йохановича были жена и трое детей, так что он не мог позвать Папу к себе на чай. Дети могли проснуться от шума, и, памятуя это, Гуафа Йоханович даже на улице разговаривал с папой полушепотом. Он страстно шептал, что у нее большой поэтический талант, и что, когда она отучится в студии, ее ждет блестящее будущее, что он видит ее ректором какого-нибудь литературного института имени Горького, института, который можно будет сделать филиалом студии «Фрукты», и переименовать в институт имени Сладкого. А утром Гуафа Йоханович под сладкие речи «Для первой все должно быть номер один» посадил Папу в вечернем платье на трамвай первого маршрута. Теперь Папа старается подобрать выше подол своего черного в рыжую крапинку вечернего платья и подоткнуть его под короткую шубку, чтобы какой-нибудь уволень Унта ненароком не наступил на него, а Сеппа, везущий свои овощи на городской рынок, не поставил на него корзину с картошкой. Девушка мечтательно застыла в своем вечернем платье и кружевных митенках у окна, а ее воображение дорисовывает там, за окном, ковровую дорожку вместо заснеженной мостовой. Пальцы ног папы еще помнят рыжие бакенбарды маэстро Гуафы Йохановича. Поэтому папе легко представить себя звездой местного финского ютуба, шагающей по рыжей ковровой дорожке. Папа горячо дышит на холодное стекло, а потом пальцем пишет «Гуафа Йоханович». Вскоре надпись истаивает вместе с туманом дыхания. Тогда она снова дышит и снова пишет. Папа еще помнит жаркий поцелуй языкастого Гуафы Йохановича, от которого у нее до сих пор кружится голова и тазобедренный сустав.